19 декабря в торжественной обстановке введен в строй действия первый этап Южно-Фанхейского провинциального водно-растительного канала. В торжествах приняли участие Пак Пунжу и другие соответствующие работники, строители первого этапа Южно-Фанхейского провинциального водного канала, руководящий состав и представители трудящихся провинции Южной Фанхи. Член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета и премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пунжу зачитал поздравительное письмо ЦК Трудовой партии Кореи в адрес строителей первого этапа Южно-Фанхейского провинциального водно-растительного канала и добровольцев. В письме Центральный комитет Трудовой партии Кореи назвал первый этап водного канала как творение непреклонного духа и неимоверной силой нашего народа, динамичными шагами, идущего вперед под руководством партии под тезисом «собственные крепкие силы превыше всего» и как вечное достояние, имеющее большое значение в дальнейшем развитии сельского хозяйства и благоустройстве родной земли. В письме высоко оценено боевое свершение строителей водного канала и добровольцев, которые еще раз показали всему миру истину о том, что Корея сделает все разно решить, и сделали грандиозный сдвиг в реализации постановления 7-го съезда партии. Вступление в строй первого этапа Южно-Фанхейского провинциального водно-растительного канала объявил вице-премьер и министр сельского хозяйства Ко Ин-хо. Затем были выступления.